Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Анна Нербе Вульфу. Вульф. Первое. Кто посмел посадить Крегера за рапорт? Немедленно выпустить. Этот человек – патриот фюрера и Германии. Второе. Я не понял, при чем здесь Юпитер? Может, все-таки Сатурн? Пусть этим займется астрологический отдел. Третье. Провести реконструкцию откровения. Представить протоколы рекомендации. Четвертое. Все. Хайль Гитлер. Гиммлер. Академия родового наследия, отдел реконструкции. Совершенно секретно, срочно. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Служебная записка. Об откровении Крегера. Рейхсфюрер. Значение откровения Крегера для Рейха неизмеримо. Можно сказать, что оно увеличивает длительную деятельность Анны Нербе по изучению тактики и стратегии коммунистического заговора и подводит черту под одной из его наиболее зловещих глав. Как известно, после уничтожения большинства грамотного населения России, многие шифрованные тексты донесений майора фон Леннена в генеральный штаб, замаскированные под бессмысленные русскоязычные тексты, получили там распространение в качестве так называемых работ. Среди них донесение о перемещении 3-й Заамурской дивизии к западной границе в зашифрованном виде «Лев Толстой как зеркало русской революции». В мистической системе Молотова и Кагановича, на основе которой осуществляется управление страной, русскому тексту этой шифровки, и особенно ее заглавию, придается огромное значение. Первоначально Сталин, в настоящее время предположительно Сироп Налбандян и его окружение, приняли тезис Кагановича, утверждавшего, что эту фразу надо понимать буквально. Такая установка влечет за собой следующий вывод. Манипулируя отражающим русскую революцию зеркалом, можно добиться перемещения ее отражения на любое другое государство, что приведет, по законам симпатической связи, к аналогичной революции в выбранной стране. Этот вывод был сделан Кагановичем по данным Абвера еще 2 года назад. Однако с практической реализацией этой идеи возникли трудности. Строительство огромного рефлектора в районе Ясной Поляны, который должен был посылать луч на Луну и от Луны на Землю, было остановлено в связи с недостаточной точностью расчетов. В настоящее время рефлектор находится в замороженном состоянии. Далее. Около полугода назад Молотов пришел к выводу, что зеркальность Льва Толстого является духовно-мистической, и рефлектирующая функция может быть осуществлена с помощью издания нового собрания сочинений писателя, коэффициент отражения которого будет увеличен за счет исключения идеологически неприемлемых работ вроде перевода Евангелия. При этом наводка и фокусировка могут быть достигнуты варьированием тиража каждого отдельного тома. Привожу таблицу тиражей 8-томного собрания Толстого за 1934 год. Данные РСХА. Первый том 250 тысяч экземпляров. Второй том 82 тысячи экземпляров. Третий том 450 тысяч экземпляров. Четвертый том 41 тысяча экземпляров. Пятый том 22721 экземпляр. Шестой том 22720 экземпляров. Седьмой том 75241 экземпляр. Восьмой том 24 экземпляра. Легко видеть, что грубая наводка осуществляется с помощью первых 4 томов. а точные с помощью томов с 5 по 8. Значение откровения Крегера в этой связи заключено в том, что оно позволило ввести новый метод определения мишени, наносимого красными ударами. На этот раз удалось получить абсолютно точные результаты. Протокол реконструкции и рекомендации прилагаю. Хайль Гитлер. Главный реконструктор Вульф.